Это что за мысли-то у тебя? В Петербурге ли разрешите жить, или, скажем, в каком отдельном дворце со всеми почестями, однако же, чтоб неприятности вам не чинил? Думаешь, и так возможно? Все, конечно, Ваше Величество. Ох, снял ты у меня с души камень, Алексей Петрович. Потолкуем, обсудим все не спеша. В таких делах, государыня, время дорого. Да понимаю я. Только цесаревна пока ничего злого противу меня не умышляет. Так что время-то пока есть. Откуда ваша уверенность, государыня? Вы слишком доверяете с фискалом. А ведь то, что за деньги продано, за деньги другими может быть и куплено. Какие фискалы? Поверила бы я им. Мне сама цесаревна сказала. Вы говорили с ней о своих подозрениях? Сразу, как с тобой, о них потолковали. Это значит, еще вчера. Конечно, вчера, на бале. Цесаревна даже в слезы ударилась, что обидела я ее беспричинно. Клялась, божилась, что в мыслях ничего против у меня не имела. Ваше Величество, у вас остается единственный выход — немедля арестовать цесаревну. Да ты что, Алексей Петрович, как это арестовать? За какие такие вины? Крепость — единственное место, где отныне цесаревна не будет представлять для вас и вашего сына опасности. Да почему, скажи ты мне, ради Бога? Господи, даже голова кругом пошла. Да потому, Ваше Величество, что остерегли вы ее. Теперь она о спасении своем думать будет. Не торопилась, так заторопится. Так заторопится, что нам не успеть. Да что ты! Она после разговора нашего успокоила я ее, обнадежила своим благоволением. Глаза утерла, водицы попила и до самого утра на бале танцевала. А ты заторопится. Вы не назвали в разговоре с цесаревной моего имени, Ваше Величество? Вроде нет. К чему бы? Простите мою настойчивость, но это очень важно. Вы точно помните? Может, просто так обмолвились? Да нет же, Алексей Петрович, и тебя для всех-то и в столице нет. Конечно же, не называла я тебя, а что ты обеспокоился? Долго занимать ваше внимание, Ваше Величество. Вам, поди, и так разговор этот тяжел. Твоя правда, скорее бы кончить. Но я вынужден для вашего же блага вернуться к аресту цесаревны, государыня. Какой ты, Алексей Петрович, нетерпеливый. Да надо же мне с фрейлиной Мэнгтон поговорить, с госпожой Аберкас, графа Линнера, как посланника польско-саксонского, в известность поставить. Союзники же они наши, нельзя так, право. Только так и можно, Ваше Величество, только так, в тайне и безо всяких советов. Не жалейте себя, пожалейте сына. Сколько лет под рукой покойной императрицы жили, свету Божьего не видели, и теперь снова под чужую власть, а то и того хуже. Да ты так толкуешь, будто дело это решенное, Алексей Петрович. Тебе бы вот пьесы писать, трагедии, аль повести какие. В жизни такого не бывает. Вы забыли об аресте Берона, государыня. Ждал он его. В мыслях исход такой имел? Ну ладно, ладно уж. На завтра на утро подготовь указ, подпишу. Только раньше полудня не приходи. Не люблю рано вставать. Ваше Величество, лучше бы сегодня. Вечер только в самом начале. А ночью бы и конец всем вашим тревогам. Нет-нет, и не проси, Алексей Петрович, и думать о таком страхе не хочу. Да тебе уж пора. Скоро посланник польский прийти должен. Дела нам с ним обговорить надо. Ваше Величество, простите мою настойчивость. Если вы не решаетесь на арест цесаревны в эту ночь, по крайней мере, распорядитесь гвардию из Петербурга отвезти. Вы же знаете, как они цесаревне здравицу кричат, как ее имя в казармах выкликают. Ах, это! Куда ж ты их направить хочешь? В Финляндию, шведов воевать? Ну что ж, это можно. Набросай указ, я его и подпишу. Но ведь не один автор сказания настаивал на некоем придворном архитекторе».